Третье. Я была в необычном состоянии возбуждения. В ту ночь в охотничьем домике что-то изменилось во мне, и я никогда не смогу снова стать прежней. Иногда мне казалось, что я ужинала с богами или с одним из них, по крайней мере. Он жил в Асгарде вместе с Одином и Тором. Этот бог был храбрым и мужественным, хитроумным и безжалостным, как и другие небожители. Он завладел моим сознанием, превратив меня в рыцаря, встретившего прекрасную даму без жалости. Одиноким и безутешным скитальцем мне предстояло блуждать по земле до тех пор, пока не найду его. До чего может дойти человеческая глупость? И все же, с другой стороны, если бы я могла пройти тот же путь, если бы я смогла убедить себя, что встретила в ту ночь не Бога, а далеко не безупречного мужчину, склонявшего меня к поступку, который для некоторых, вроде моих теток, был бы хуже смерти, то тогда я, вероятно, смогла бы сбросить заклятие, сковавшее меня. Я вернулась бы в Оксфорд и постигала науку хорошей хозяйки дома. Я весьма вероятно осталась бы старой девой, ухаживающей за престарелыми тетками, или бы вышла замуж, завела детей и воспитывала из них добропорядочных граждан. Моих дочерей никогда не послали бы в какой-нибудь Даменштифт в сосновых лесах из-за боязни, что они заблудятся в тумане и будут похищены безнравственным бароном. А кто даст гарантию, что там найдется добрый ангел в обличии некой Хильдегарды? Мы путешествовали по знакомой местности, и от запаха хвойных лесов мое настроение изменялось к лучшему. Наконец мы прибыли на маленький вокзал Локенбурга. Экипаж отвез нас и багаж в дом Глайбергов. Меня охватило волнение. Я в Локенбурге. На окраине Альтштадта, старого города, появилось несколько недавно построенных зданий. Весь же город с аркадами улиц, казалось, сошел со страниц средневековой сказки. «Восхитительно!» — восклицала я, любуясь высокими крышами и остроконечными домами, маленькими куполами, венчавшими башни, цветочными ящиками на подоконниках с цветущими растениями. В центре рыночной площади играл струями воды фонтан. На лавках висели вывески из металла, скрипевшие от ветра. Причудливые рисунки на вывесках обозначали товары, продававшиеся в лавках. «Ты должна посетить нашу городскую церковь», — сказала Ильза, показывая на церковное здание. «Церемониальный крест сейчас спрятан под замком, но его нам вынесут и покажут». «Как приятно снова вернуться сюда!» — воскликнула я. «Мы приехали как раз к ночи седьмой луны», — вдруг сказала Ильза. И я явственно услышала его голос. «В ночь седьмой луны!» — закричала я. «Когда Лок, бог раздоров, повсюду и изгоняется всемогущим Одином!» Ильза восхитилась. «Твоя мать посвятила тебя в наши легенды. Хотя это скорее местное поверье». Мы проехали центр городка и достигли его окраин. Дом отстоял примерно на милю от границ старого города. Мы свернули в проезд, который окаймляли довольно низкорослые сосны с голубой хвоей, и остановились у крыльца. По размерам здание напоминало охотничий домик, и внешне от него мало чем отличалось. В нем была гостиная, на стенах которой висели копья и ружья, деревянная лестница вела к площадке второго этажа, где находились спальные. Меня отвели в мою комнату и принесли кувшин с горячей водой. Умывшись, я спустилась вниз, где для нас с Ильзой подали колбасу, кислую капусту и ржаной хлеб. Эрнст не вышел к обеду. «Путешествие очень утомило его», — объяснила Ильза. «Возможно, я тоже устала от дороги и даже больше, чем предполагала. Однако я не чувствовала этого». Ильза удовлетворенно улыбалась. Ей нравилось мое возбужденное настроение. Интересно, что бы она подумала, если бы знала подлинный источник моего возбуждения — надежду снова встретить Зигфрида. Днем мы снова выехали в экипаже в лес, и меня очаровало облако голубых горячавок и розовых орхидей. Мне захотелось сорвать их, но Ильза отговорила меня от этого. Лесные цветы недолговечны в букетах. Я мало спала в эту ночь, мешало волнение. Из головы не шла мысль, что я увижу его снова. Он отправится на охоту, и мы встретимся в лесу. Мы должны встретиться. Я не верила в невозможность нашей встречи, и я приехала так ненадолго, что эта встреча не могла не состояться очень скоро. Я с жадностью оглядывала все кругом, но мы мало кого видели в лесу. Нам встретилась лишь старуха, собиравшая хворост, и пастух, гнавший стадо коров с мелодично звучавшими колокольцами на шеях. На следующий день я отправилась на рыночную площадь, которая была украшена флагами в честь ночи полнолуния, седьмой ночи полной луны, ночи гуляний и маскарадов, когда, по преданию, бог Лок бродит повсюду. Ты увидишь девушек в красных юбках, белых вышитых кофтах и желтых с кисточками фартуках. Некоторые мужчины будут в масках, возможно, они оденутся в одежды богов и в легкие накидки. На них будут маски, и их головы украсят рога. Ты, наверное, видела изображение богов в книжках своей мамы. Они будут танцевать и выделывать фокусы. Смысл в том, что никто не знает, какой из них изображает Лока, а кто изображает Одина, всемогущего бога отца. Ты должна все это увидеть. Мы отправимся на рыночную площадь, как только взойдет луна. Я не видела Эрнста целый день. Он был очень замкнутым и незаметным человеком, и можно было легко поверить в его отсутствие. Он здорово изменился во время болезни, объяснила Ильза. Он страдает гораздо больше, но не признается в этом. Поэтому Эрнст не выходил из своей комнаты, и мы с Ильзой проводили вместе почти все время. Мы много говорили, и в основном говорила я. Думаю, тетя Каролина была права, называя меня болтушкой. Ильза была, напротив, идеальной слушательницей и нелюбительницей посплетничать. И вот пришел вечер этого второго дня, прелюдия к ночи седьмой луны. Мы перекусили, так как для обеда еще было слишком рано, и Ильза намеревалась вернуться не слишком поздно, до того, как страсти не накалятся и веселье станет неуправляемым. После закуски Ильза пришла ко мне в комнату с удрученным выражением лица. «Я не могу позволить Эрнсту отправиться с нами», — сказала она. «Он неважно себя чувствует». «Ну что ж, поедем вдвоем?» «Я думаю, стоит ли?» «Нет, поедем. Понимаешь, в такие дни двум женщинам без спутников...» «Нет, мы должны пойти». Ильза колебалась. «Хорошо. Но мы не должны оставаться на площади допоздна. Мы прокрадемся на рыночную площадь и посмотрим только начало. Жаль, что мы не живем на площади. Тогда мы могли бы все увидеть из окна. Эрнст будет очень беспокоиться. Он не ляжет, пока мы не вернемся. А нет ли кого-нибудь пойти с нами, если так необходимо?» Она покачала головой. «Вообще это не наш дом. Мы просто арендуем его на праздники. Мы уже бывали здесь прежде, но у нас нет друзей по соседству». «Понятно. Ну что ж, мы пойдем пораньше и вернемся, чтобы не волновать Эрнста». Вот так мы и попали на площадь в гущу толпы гуляк. Было около 20:00 вечера. Над нашими головами висела огромная луна, седьмое полнолуние года, и в нем было нечто мистическое. Леграиновые огни железных светильников освещали лица людей. Их было много. Они махали руками, окликали друг друга. На глаза мне попался мужчина в маске, его голову украшал головной убор с рогами, о котором рассказывала Ильза и который я видела на картинках в книгах моей матери. Потом я увидала другого, еще, еще. Ильза сжала мою руку. «Что ты думаешь об этом?» «Удивительно. Держись ближе ко мне. Толпа увеличивается, и люди могут потерять контроль над собой. Еще так рано». На глазах у меня рогатый мужчина схватил девушку и закружил ее в танце. «Ты видишь? Возбуждение нарастает. А что бывает, если небо в тучах и не видно луны? Говорят, что Лок сердится и не покажется людям. Или он разыгрывает один из своих коварных фокусов, и тогда берегись. Появилась группа скрипачей, заиграла музыка, начались танцы. Я не поняла до конца, как это случилось. Наверное, это свойство толпы. Только что я стояла рядом с Ильзой, наблюдая за водоворотом смеющихся и танцующих людей, и вдруг началась неразбериха. Неожиданно раздался всплеск, кого-то швырнули в бассейн фонтана, толпа ринулась поглазеть, и в суматохе я потеряла Ильзу. Чья-то рука крепко схватила меня, другая обняла меня за талию. Голос, от которого забилось мое сердце, прошептал на ухо: «Ленхен». Я обернулась и увидела глаза в маске и смеющийся рот. Ошибки не было. «Сигфрид», — прошептала я. «Он самый», — ответил он. «Давайте выбираться отсюда». Он не отпускал меня, и скоро мы выбрались из толпы. Он взял меня за подбородок. «Все та же Линхен. Что вы здесь делаете? Праздную ночь седьмой луны». Но есть другая, более важная причина — возвращение Ленхен. Он тянул меня дальше и дальше от толпы, и скоро мы очутились на маленькой улочке, где было немного празднующих. «Куда мы идем? Куда вы меня ведете?» «Давайте вернемся в охотничий домик», — сказал он. «Там нас ждет ужин. Вы наденете синий бархатный халат и распустите волосы. Мне надо найти Ильзу». «Кого?» «Мою кузину, которая привезла меня сюда. Она будет беспокоиться». «Ваша особа так драгоценна, что всегда находятся люди, обеспокоенные вашим исчезновением. Тогда монахини, а теперь это Ильза. Я должна немедленно ее найти». «Найти в такой толпе?» «Конечно». Я попыталась выдернуть руку, но он не отпускал меня. «Вернемся обратно, и если сможем, найдем ее». «Тогда пошли». Она будет беспокоиться. Она не хотела идти без мужа, а ему не здоровится. Должно быть, она предвидела такой случай. Ну что ж, она потеряла, а я нашел вас. Бесспорно, мне положено какое-то вознаграждение. «Вознаграждение?» — повторила я. Он рассмеялся и обнял меня. Я сказала твердо: «Как вас представить Ильзе? Если понадобится, я представлюсь сам. Вас все время окружает тайна. Тогда вы предстали Зигфридом, теперь Одином или Локом. Определите сами, это входит в игру». Он обладал каким-то магическим воздействием на меня. Я уже почти не беспокоилась об Ильзе. Но затем я вспомнила ее беспокойство о нашем возвращении и осознала ее тревогу, если я не вернусь домой. Мы достигли площади с бесновавшимися в танце людьми, Ильзы нигде не было видно. Кто-то наступил мне на ногу, и я потеряла туфлю. Я остановилась и попыталась найти ее. Зигфрид стоял позади меня. Я сказала о потере. «Сейчас найду». Он наклонился, но натиск огромной толпы унес нас от этого места. «Теперь», — сказал он, — «вы потеряли и кузину, и туфельку». Его глаза блеснули. «Какая потеря следующая?» Я быстро сказала: «Мне надо домой. Позвольте мне сопровождать вас». «Вы приехали специально на праздник. Зачем мне отрывать вас от него?» «Этого не произойдет. В эту ночь праздник там, где вы». Я испугалась не на шутку. «Я должна идти. Здравый смысл подсказывал мне это. Мне надо вернуться». «Если вы действительно этого хотите, тогда пойдемте». Я прыгала на одной ноге рядом с ним. «Далеко до дома? Примерно с милю от центра города. Я бы сказал, что дорога плохая. В этих местах нет хороших дорог. Что-то надо сделать. У меня лошадь в гостинице неподалеку. Вы поедете со мной, как в прошлый раз». Я убедила себя, что на одной ноге идти очень трудно, и поэтому пошла с ним в гостиницу, во дворе которой он оставил коня. Как и в прошлый раз, он посадил меня верхом, и мы двинулись в путь. Мы молчали. Он крепко прижимал меня к себе, и мое волнение было почти невыносимым. Мне казалось, что я живу во сне. Но вдруг у меня возникло подозрение, что мы едем не к дому. Я отодвинулась от него. «Куда мы едем?» «Скоро узнаете. Вы сказали мне, что отвезете меня к Ильзе». «Я не говорил такого». «Вы сказали, если я захочу». «Правильно. Но вы же этого не хотите. Вы не хотите, чтобы я отвез вас домой и сказал, получайте вашу кузину в целости и сохранности, если не считать, конечно, потерянной туфельки». «Спустите меня на землю», — потребовала я. «Прямо здесь? Но мы же в лесу. Вы можете заблудиться. В такую ночь молодой леди нельзя гулять одной. Что вы собираетесь делать?» «Сюрпризы более интересны, чем ожидаемые. Вы везете меня куда-то? Мы совсем недалеко от моего охотничьего домика». «Нет», — сказала я твердо, — «нет». «Нет? Но вам же понравилось у меня в прошлый раз. Я хочу сейчас же вернуться в дом моей кузины. Как вы смеете увозить меня помимо моей воли?» «Не будьте неблагодарны, Ленхен. Это не против вашей воли. Вспомните косточку желаний. Вы пожелали, чтобы мы снова встретились, не так ли?» «Да, но не так. А как? Наши встречи так непостоянны. Вы говорите, как эти ваши тетки. Откуда вы знаете? Вы их никогда не видели». «Моя дорогая малышка Ленхен, вы рассказывали мне так много в ту ночь. Помните? Вы сидели в синем бархатном халате и говорили, говорили. И вы были так разочарованы, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи. И вы даже не пришли попрощаться со мной». «Но прощания не было». «Но откуда вы могли знать?» «Я знал. Я был уверен, что мы встретимся снова. Для меня, если бы такая встреча не состоялась, стала бы трагедией. Вы специально говорите мне это, чтобы отвлечь мое внимание. Я хочу вернуться. Я должна вернуться к своей кузине». Зигфрид остановил коня и неожиданно поцеловал меня. Это был самый необычный поцелуй в моей жизни. Но кто целовал меня прежде? Отец в лоб, мама в обе щеки, легкий клевок от тети Каролины в день моего возвращения. Тетя Матильда вообще не допускала поцелуев. Она слышала где-то, что целование может быть средством передачи микробов. Но этот поцелуй, казалось, истощил все мое сопротивление. В нем слились восторг и ожидание, жестокость и нежность, страсть и ласка. Я отодвинулась и сказала нетвердым голосом: «Отвезите меня обратно, сейчас же». «Вам не следовало высовывать нос на улицу в ночь седьмой луны», — сказал он и рассмеялся довольно жестоко. Его глаза сверкали в отверстиях маски, а рога делали его похожим на викинга. Я спросила сердито: «Кого вы сегодня представляете?» «Только себя. У вас вид разбойника, который хватает женщин и поступает, как ему заблагорассудится. И вы считаете, я такой?» Он приблизил свое лицо ко мне, улыбаясь. «Нет», — закричала я сердито, — «не со мной. Может быть, с кем другим, но не со мной». «Ленхен», — спросил он, — «вы клянетесь, что вы этого не хотите?» «Не понимаю». «Поклянитесь луной, седьмой луной, что ваше единственное желание, чтобы я отвез вас к кузине». «Ну, конечно, вы должны». Он наклонился надо мной. «Опасно давать ложные клятвы при седьмой луне. Я не боюсь сказок и вас. Вы больше боитесь себя, я думаю. Что вы этим хотите сказать?» «Ленхен, я думаю о вас постоянно, с той ночи, когда мы ужинали вместе, и все так кончилось. Как вы смели думать, что та ночь могла кончиться иначе? А почему бы нет? И вы так думали». «Я? Я не участвую в подобных приключениях, уверяю вас». «Нет нужды уверять, я знаю вас». «А вот не станете утверждать подобное про себя. Для вас это обычное дело». «У меня никогда не было такого приключения. Оно единственное. И вот мы снова, Ленхен, вместе. Оставайтесь со мной. Не просите отвезти вас в дом кузины». «Я должна. Она сойдет с ума от страха». «В этом все дело? Только?» «Нет, я хочу домой потому...» «Потому что вас воспитали монахини. Но если бы я был вашим мужем, то вы с удовольствием поехали бы со мной». Я молчала. «Это так, Ленхен», — воскликнул он. «Они вбили эти мысли в вашу голову. Вы избрали путь благопристойности или его выбрали для вас. Вам все равно, какие радости, удовольствия, страсть я мог бы дать вам. Для вас это ничто, если вы не моя жена». «Вы говорите чушь. Отвезите меня домой». «Все могло быть так замечательно. И не могло быть иначе», — печально сказал он. «Ленхен, у меня не было никогда такой ночи, как ночь нашей встречи. Я мечтал о ней каждый раз, когда опускался туман. Я порывался скакать в лес и искать вас. Это глупо, вы скажете. Но вы хотите домой и быть посему». Он повернул лошадь, и мы замолчали. Он крепко прижимал меня к себе, и я была счастлива. Теперь я знала, что люблю его. Он волновал меня, как никто другой, и я была убеждена, не мог никто другой. Но когда он повернул коня к городу, я полюбила его, потому что, несмотря на неопытность, я понимала, какое почти непреодолимое желание он заставил себя обуздать. И его заставила это сделать нежность ко мне, чувство, которое в моих глазах составляло главное в любви. И тогда я поняла, что люблю его. Я слышала крики гуляк, когда мы приблизились к городу. Всюду виднелись отблески огней, и мимо нас прошло несколько человек, в основном пары, направляясь к лесу. Окраинами мы проехали к дому кузины. Он соскочил с седла и опустил меня на земь. Он несколько секунд держал меня в своих объятиях и поцеловал нежно-нежно. «Спокойной ночи, малышка Ленхен». Я хотела сказать ему, что мы должны встретиться снова, но, вспомнив о ждущей меня Ильзе, поспешила войти в дом. Но не только поэтому. Я не знаю, кто он. Я точно знала, что привести женщину к тебе в охотничий домик было для него обычным делом, что шелковая ночная рубашка и синий бархатный халат предназначались для одной из них, и что он предполагал также позабавиться и со мной. Меня спас мой ангел-хранитель. А сегодня я сама, против желания, помимо воли, да-да, но я знала, что поступила правильно. Он не предложил встретиться еще раз. Он отпустил меня, и, подходя к крыльцу, я услышала стук его лошади по дороге. Ильза выскочила из дома. «Елена, что случилось?» Я все рассказала ей, как потеряла ее, потом туфельку, и как один из гуляк привез меня домой. «Я была вне себя», — сказала она. «Я не знала, что делать, металась по площади в поисках тебя, а потом подумала, что лучше вернуться домой и организовать поиски. Все теперь в порядке, Ильза. Я беспокоилась о вас и вернулась как можно быстрее домой. Ты, должно быть, устала?» «Устала». Я была возбуждена и подавлена, взволнована и опустошена. Моя голова шла кругом. Ильза посмотрела на меня с удивлением. «Ложись спать», — сказала она. «Я принесу тебе теплого молока. Это поможет тебе уснуть». Ничего не могло заставить меня уснуть в эту ночь. Я лежала в постели, и передо мной снова проходили события минувшей ночи. Его слова, их скрытый смысл, его намерение отвезти меня в охотничий домик. Интересно, была ли там Хильдегарда? И тогда, вспомнив все детали этой второй встречи, я сказала себе: «Теперь я потеряла его. Третьей встречи не будет никогда». Но одно я знала наверняка. Всю мою жизнь меня будет преследовать его образ. Я никогда не забуду его. Я встала поздно на следующее утро, потому что ночью я спала урывками и только к утру забылась глубоким сном. Потоки солнечного света заливали комнату, когда я проснулась, но в душе у меня было очень грустно. Он бросил меня. Ему нужна была спутница на ночь, в противном случае лучше расстаться. Он объяснил это так четко. Словно в полусне я оделась, без аппетита позавтракала на небольшой террасе с тыльной стороны дома. Я сказала Ильзе, что прогуляюсь по городку и, возможно, кое-что куплю для нее. Когда я вернулась домой, у двери меня встретила Ильза. Взволнованное выражение ее лица удивило меня. «Тебя ждет гость». «Гость?» «Граф Локенбург». Я уставилась на нее. «Кто он такой?» «Иди и взгляни». Она повела меня в гостиную, открыла дверь и пропустила вперед. Она прикрыла дверь, оставив нас одних, что было очень не похоже на нее. Дома я никогда не оставалась наедине с мужчиной, а здесь правила поведения были не менее, а более строгими. Но я уже увидела гостя. Он выглядел неуместным в этой комнатушке. Он заполнял ее всю своим присутствием. «Я снял свой шлем», — сказал он. «Надеюсь, вы узнаете меня без него?» «Вы? Граф Локенбург? Что вы здесь делаете?» «Уверен, тетю Каролину шокировали бы ваши манеры встречи гостя, и ведь вы обычно придаете этому большое значение». Краска залила мои щеки. Глаза мои сверкали, я была так счастлива. «Не знаю, где Ильза», — пробормотала я, запинаясь. «Выполняет распоряжение». Он взял меня за руки. «Ленхен, я думала о вас всю ночь. А вы? Вы думали обо мне?» «Почти всю ночь», — призналась я. «Я не спала до рассвета. Вы хотели поехать со мной? Вам хотелось, чтобы я похитил вас и увез в охотничий домик, признайтесь? Если бы это могло случиться, и потом не случилось, и было бы только сном...» «Невозможно, дорогая. Вы были так напуганы. Я совсем не хотел вас напугать. Я хочу вас более всего на свете, и вы должны хотеть того же. Иначе не может быть. Наши желания должны совпадать». «Это одно из ваших условий?» Он кивнул. «Вы не сказали мне, кто вы такой». «Зигфрид вполне подходил вашему вкусу. А потом Один или Лок. А вы этот граф?» «Герой или бог более впечатляют, чем граф. Но граф более реален. А вы предпочитаете реальность?» «Если речь идет о постоянстве, ему должна сопутствовать реальность. Моя практичная Ленхен, я одержим вами». «Так ли? У вас ослепительная улыбка. Вы знаете, я здесь, а вы со мной. У меня нет никаких условий». «Условий? Вы понимаете, Ленхен. Если бы мы давали клятву перед священником, вы не сказали бы мне «возвращайтесь». Вы сказали бы... Поехали дальше, и ваше желание соответствовало моему. Признайтесь, вы не скрываете своих чувств. Я знаю, о чем вы думаете каждую минуту, а не на вашем лице, на вашем юном прекрасном лице. Я знаю его малейшую деталь. Я мечтал о нем каждую ночь и видел его каждый день с тех пор, как нашел вас в лесу. Я люблю вас, Ленхен, и вы любите меня. И любовь, подобная нашей, не может не сбыться. Поэтому мы принесем клятву перед священником, и у вас не будет причин меня бояться. Вы сможете свободно любить. Вам не придется мысленно бояться тети Каролины в ужасе вздымающей руки, ни монахинь, ни вашей кузины. Никто, кроме нас, и я хочу, чтобы так было. Вы просите меня выйти за вас замуж? И что вы на это скажете? Мне не пришлось отвечать. Мое лицо выдало меня. «Завтра?» — спросила я. «Завтра бракосочетание? Так не бывает». «Здесь это бывает. Он все устроит. Если он даст команду священнику сочетать нас браком, священник подчинится. Это будет простая церемония. Священник придет сюда или в охотничий домик. Так уже делалось. Можете на меня положиться».